В мгновение ока мы выскочили на балкон моей спальни. «Ты готов?» – как командир спросила меня бабушка. «Я опускаю тебя в носок». «Да, готов», – подтвердил я. «Думаю, что справлюсь, ведь я всего лишь мышонок». «Верю, что справишься», – ласково сказала бабушка. «Удачи тебе, мой милый». Она осторожно опустила меня внутрь носка, моего носка, и затем стала потихоньку разматывать клубок. Носок поплыл вниз, поддерживаемый на весу шерстяной ниткой. Сквозь вязаное полотно я видел далеко-далеко внизу, как будто на другой планете, ребятишек, играющих на пляже, маленьких, как муравьи. Мой носок покачивался под легким ветерком. Вверху, высоко над собой, я видел голову бабушки. Слегка перегнувшись через перила, она смотрела, как носок со мной опускается на балкон комнаты великой старшей ведьмы. «Ты уже почти на месте!» – услышал я ее приглушенный голос. «Еще немного, и ты достигнешь цели! С мягкой посадкой тебя, малыш!» Я ощутил слабый толчок, и тут же раздался голос бабушки. «А теперь бегом, бегом!» Я быстро выбрался на свет Божий и рванул изо всех сил в комнату великой старшей ведьмы. На меня пахнуло чем-то затхлым, прокисшим. Такой же запах стоял в зале для игры в мяч, когда там собрались ведьмы. Это было особое ведьминское зловоние. Оно напомнило мне туалеты маленьких железнодорожных станций. Комната ведьмы показалась мне не такой большой, как моя спальня, и к тому же тесной. В общем, это был обычный номер обычного постояльца отеля, такого же, как все. Но ведь это была комната ведьмы, хитрой ведьмы, которая, конечно, не оставит на виду ничего подозрительного. И вдруг я увидел лягушку. Она прыгала по ковру, а потом исчезла под кроватью. «Поспеши, милый!» – раздался голос бабушки. «Хватай флакончик и убегай оттуда!» Я носился по комнате туда-сюда в поисках зелья, но ничего не мог найти. Хотел было поискать в стенном шкафу, но не смог открыть его дверцу. Я даже устал и присел на миг посреди ковра, чтобы подумать, где же эта проклятая ведьма прячет свое изобретение? Разумеется, не в стенном шкафу, ведь горничная может заглянуть в него. Я вспрыгнул на постель, чтобы получше осмотреться с высоты. «А что, если эти флаконы у нее под матрасом?» – подумалось мне. Я тут же попытался залезть под матрас, но его громадная тяжесть никак не позволяла мне сделать это. Наконец, с большим усилием мне удалось проникнуть под него, и я стал обыскивать кровать. Все напрасно. И вдруг моя голова ударилась обо что-то твердое. Оказывается, что-то было спрятано внутри матраса. Я ощупал этот предмет, и, о, счастье, это оказался флакон. И тут же рядом я нащупал второй, прибольно ткнувшись головой в третий. Это был тайник великой старшей ведьмы. Оказывается, она разрезала матрас, проделав в нем узкую щель, уложила внутрь флаконы со своим зельем, а потом зашила разрез. Я начал неистово рвать шов зубами, стараясь скорее добраться до флакона. К счастью, передние зубки оказались у меня такие острые, что в несколько секунд я проделал в матраце дыру, позволившую мне залезть внутрь. Обхватив флакон за горлышко, я вытащил его наружу. Я поспешил выбраться из-под матраса, катя флакон перед собой. И, конечно, он упал на пол, но не разбился. Спрыгнув вслед за ним, я внимательно осмотрел его. Он был, как две капли, похож на тот флакон, что я видел в руках великой старшей ведьмы перед тем, как она вылила его содержимое мне в рот. Я даже заметил наклейку на нем. Формула 86 замедленного действия, а чуть ниже – 500 доз. «Ах, что я за молодец!» – подумал я про себя и даже подпрыгнул на месте от радости, что так удачно все получилось. И вдруг из-под кровати выпрыгнули аж три зеленые лягушки и замерли на ковре, уставясь на меня громадными черными глазищами. Их взгляды были настолько печальны, что у меня сжалось сердце. Ничего более печального я не видел до сих пор. И тогда я подумал: а что, если эти лягушки тоже когда-то были детьми, пока в их жизни не появилась эта страшная великая ведьма? «Кто вы?» – спросил я. И в тот же миг услышал звук вставляемого в замочную скважину ключа. Дверь широко распахнулась, и на пороге возникла великая старшая ведьма. Одним прыжком лягушки оказались под кроватью, а я метнулся вслед за ними, не выпуская из лапок заветный флакон. Спрятавшись за ножкой, я подглядывал, как великая ведьма прошествовала мимо меня. Бедные лягушки сидели тихо-тихо, прижавшись друг к другу. Они явно не умели прятаться так хорошо, как это умеют делать мыши. И не умеют так стремительно бегать, а только неуклюже прыгают. Мы все сидели в безмолвии, ожидая, что же будет дальше. И вдруг под кроватью показалось лицо великой ведьмы. Она наклонилась и стала всматриваться в подкроватную темноту. Я отодвинулся в тень кроватной ножки, а великая ведьма злорадно ухмыльнулась. «Вот вы где, милые лягушата! Ну сидите, сидите и будьте готовы! Утром я вас вышвырну в окошко!» В этот момент с верхнего балкона раздался голос моей бабушки, так хорошо слышный в открытую дверь. «Ну где же ты, мой дорогой? Давай поскорее, пора уже уходить!» «Кто это там кричит?» Рявкнула великая старшая ведьма, и я увидел из-за ножки кровати, что она решительно направилась к балконной двери. «Кто это на моем балконе?» С этими словами она вышла на балкон. «Что это за носок болтается?» спросила она резко. Я в ужасе замер. «Ах, здравствуйте!» – приветливо откликнулась моя бабушка. «Простите, что я нечаянно уронила свое вязание на ваш балкон, но вы не беспокойтесь, я крепко держу клубок и, кажется, смогу поднять его сама. Благодарю вас!» Меня просто восхитило самообладание бабушки, ее спокойствие и хладнокровие. «А с кем это вы разговаривали только что?» – с подозрением спросила великая ведьма. «Кого это вы звали и кому это советовали поторопиться?» «Я разговаривала с внуком», – услышал я спокойный голос бабушки. «Он очень задержался в ванной, а ему пора уходить. Знаете, он там читает и забывает о времени. А у вас, милая, наверное, тоже есть дети?» «Нет, нету», – нервно откликнулась великая ведьма и с этими словами быстро вернулась в комнату, захлопнув за собой балконную дверь. Путь к возвращению окончательно был отрезан. «Неужели я погиб? Снова я оказался взаперти». На этот раз не за ширмой, а под кроватью великой ведьмы, да еще в компании с какими-то лягушатами. Меня, как и их, обуял страх. Если ведьма найдет меня здесь, то я без сомнения разделю участь лягушат. В этот момент в дверь постучали. «Кто это так поздно?» – резко и недовольно спросила великая ведьма. «Это мы, старейшие из ведьм!» – проскрипел робкий голос из-за двери. «Уже 6 часов вечера, а вы обещали нам несколько флаконов. И, ну, поэтому мы и пришли, Ваше Величество». Ведьма нехотя прошла к двери, открыла ее, и я увидел из своего убежища множество ног в башмаках и модных туфлях, целый ряд длинных юбок, вплывающих в комнату. Ноги ступали медленно, неуверенно, как будто бы их обладательницы были чем-то напуганы. «Да входите же!» — рявкнула великая ведьма. «Что вы там дрожите на пороге? Не могу же я заниматься вами целый вечер!» О такой удаче я не мог и мечтать. Быстрее молнии прошмыгнул я к открытой двери, прыгая через башмаки и туфли, и пулей вылетел в коридор, крепко прижимая к себе бесценную добычу. К счастью, никто из входящих в комнату ведьм меня не заметил, и никто не завизжал мне вслед. «Мышь, мышь!» Убегая, я слышал только бормотание старых ведьм, униженно благодаривших свою предводительницу. Выскочив из коридора на лестницу, я в мгновение ока взлетел на свой этаж. Даже не переведя дыхание, рысью пронесся через весь наш коридор, и вот она, заветная дверь моей спальни. Только здесь я смог перевести дух, благо коридор в этот момент был пуст. Крепко обняв флакончик лапками, я начал постукивать его донышком в дверь. Тук-тук-тук. Но почему же моя бабушка не слышит меня? Ведь стук получался такой громкий. Я постучал опять, уже опасаясь, что кто-нибудь услышит эти звуки раньше, чем бабушка откроет мне дверь. Но дверь не открывалась. Что же делать? Я решился на отчаянный шаг и громко крикнул: «Бабушка, это же я! Впусти меня!» И тут, наконец, за дверью послышались мягкие шаги по ковру. Дверь отворилась, и я влетел в комнату, как пущенная стрела. «Готово! Я все достал!» – закричал я и запрыгал от радости. «Посмотри, бабушка, вот оно, целый флакон!» Бабушка опустилась на ковер рядом со мной и, подняв меня на ладони, ласково гладила пальцами, приговаривая: «Слава Богу, ты жив, милый! Хорошо, что с тобой ничего не случилось!» Она чуть не плакала от радости. А я-то как был рад, ведь не вор-домушник, не опытный взломщик-громила, а всего лишь маленький мышонок перехитрил саму великую ведьму и унес у нее из-под носа целый флакон ее нового секретного зелья. Бабушка, между тем, изучала надпись на флаконе и вновь взялась меня хвалить. «Да ты оказался удивительно ловок, прямо волшебник, золотой мой мальчик. Но как же ты сумел выбраться из комнаты этого чудовища?» Я рассказал подробно о визите старых ведьм, появившихся там на мое счастье. Конечно, я признался, что чуть не умер от страха, когда великая ведьма захлопнула балконную дверь, и что никогда в жизни мне не хотелось бы оказаться в таком положении еще хоть раз. «Еще бы!» – воскликнула бабушка. «Я ведь видела ее, когда разговаривала с ней с балкона. Она отвратительная! Она убийца! Вероятно, это злейшее существо на целом свете!» «А ты рассмотрела ее маску?» – спросил я. «Да, маска у нее превосходная», – честно признала бабушка. «Настоящее лицо очень приятной молодой женщины». Она снова погладила меня. «Мой дорогой, ведь я почти не верила, что увижу тебя живым. Как я рада, что мы снова вместе».